и подружился с ним на всю жизнь. Петр Пильский, конечно, ничего нам не платил, но сам весьма недурно зарабатывал на так называемых «вечерах молодых поэтов», на которых председательствовал и произносил вступительное слово, безбожно перевирая наши фамилии и названия наших стихотворений. Перед ним на столике всегда стояла бутылка красного бессарабского вина, и на его несколько лошадином лице с циническими глазами криво сидела пенсне со шнурком и треснувшим стеклом. Рядом с ним всегда сидел ироничный эскез. Я думаю, он считал себя гениальным и носил в бумажнике письмо от самого Александра Блока, однажды похвалившего его стихи. Несмотря на его вечную иронию, даже цинизм, у него иногда делалось такое пророческое выражение лица, что мне становилось страшно за его судьбу. Его мама боготворила его. Он ее страстно любил и боялся. Птицелов написал у него следующую эпиграмму. «Мне мама не дает ни водки, ни вина. Она твердит, вино бросает в жар любовный. Мой Сёма должен быть как камень хладнокровный, мамашу слушаться и не кричать со сна». Он действительно не пил вина, и у него не было явных любовных связей, хотя он был значительно старше всех нас, еще гимназистов. Одно из его немногочисленных стихотворений, кажется, то, которое понравилось Блоку, считалось у нас шедевром. Он сам читал его с благоговением, как молитву. Прибой утих. Молите Бога, чтоб был обилен ваш улов. Трудна и пениста дорога по мутной зелени валов. Все холодней, все позже зори, плывет сентябрь по облакам. Какие сны в открытом море приснятся бедным рыбакам? Опасны пропасти морские, но знает кормчий ваш седой, что ходят по морю святые и носят звезды над водой. У меня уже начала разрушаться память, и некоторые волшебные строчки выпали из полузабытых стихов, как кирпичи из старинных замков эпохи Возрождения. Так что пришлось их заменить другими, собственного изготовления. Но, к счастью, лучшие строчки сохранились. Еще там упоминался святой Николай с темным ликом и белой бородой, покровитель моряков и рыбаков. Почему нас так волновали эти стихи? Может быть, мы и были этими самыми бедными лонжероновскими рыбаками, и сентябрь ярусами плыл по низким облакам, и нам снились несказанные блоковские сны, и по морю где-то далеко за Дофиновкой ходили святые, и над водой носили звезды Юпитер, Вегу, Сириус, Венеру, полярную звезду. Настало время, и все мы один за другим покинули родной город в поисках славы. Один лишь эскез не захотел бросить свой полуподвал, свою стареющую маму, которая привыкла астматически дыша тащиться с корзинкой на привоз за скумбрией и за синенькими, свой город, уже опаленный огнем революции, и навсегда остался в нем, поступил на работу в какое-то скромное советское учреждение, кажется, в губернский транспортный отдел, называвшийся сокращенно юмористическим словом «губтрамот», бросил писать стихи и впоследствии во время Великой Отечественной войны и немецкой оккупации вместе со своей больной мамой погиб в фашистском концлагере. В раскаленной печи с высокой трубой, откуда день и ночь валил жирный черный дым. Теперь из всей нашей странной республики гениев, пророков, подлинных поэтов и посредственных стихотворцев ремесленников и неудачников, остался, кажется, я один. Почти все ушли в ту страну вечной весны, откуда нет возврата. Нет возврата.